Глава 9. Гордей. Как же меня торкает от этой психованной. Внутри аж пожарище пылает. На свидание она собралась. Через мой труп, бля. Пока я не окажусь в ней, ни один мужик даже не прикоснется к ней. Хотя есть риск, что после ни один даже взглянуть не будет иметь права. Как же я хочу почувствовать, насколько горячая она внутри. Аж в паху сводит. Она там точно кипяток. Если снаружи такая, то внутри нее мой ствол, наверное, и расплавиться может. Ходит по моему дому, смотрит. В глазах такой восторг, что мой грудак сам собой раздувается от собственной важности. Я молодец. Стоило построить этот дом только ради того, чтобы ловить такие взгляды. Я уже даже думаю, что все, сама сейчас упадет на кровать, ножки свои роскошные раздвинет и даст себя трахнуть. Но Дарья вдруг выдает. «Я не буду с тобой трахаться». Вот наивная. Думает, что я выпущу ее из дома до того, как войду в нее. Да я ее тут запру, пока она не сдастся, потому что у меня уже ствол пухнет от того, как сильно хочет оказаться в горячей крошке. В батоне, судя по ее словам. «Будешь», — отвечаю я, чтобы развеять ее сомнения. «Я не трахаюсь только потому, что на меня произвел впечатление дом мужика. Понял?» И подбородок так высоко задирает, что хочется за него схватить, обездвижить ее и для начала трахнуть ее рот своим языком. «Понял», — киваю. «А почему ты трахаешься?» «Потому что хочется. Потому что мужчина мне нравится». «Так тебе хочется?» — озвучиваю очевидное. «И вчера хотелось. Почему не трахнулась со мной?» «Кто тебе сказал, что хотелось?» — еще выше задирает голову. «Это становится последней каплей. Мне нравится, как она бросает мне вызовы. Меня это нахрен заводит настолько, я уже готов разорвать ее на мелкие ошметки. Резко вздергиваю ее узкую юбку по бедрам и накрываю ладонью промежность. «Вот она сказала!» — шиплю и врываюсь в ее распахнутый ротик языком. «Я не церемонюсь. Похер уже на хорошие манеры. Сразу захватываю ее пухлые губки и весь рот и подыхаю от сладкого вкуса. Какая же она! Пиздец просто! Горячая, вкусная, бесячая, но такая, что жарко становится. Вжимаю Дашу в стекло своими бедрами, а мои руки оказываются на ее груди. Как только накрываю упругие полушария, она тихонько стонет. Как же сладко!» Поцелуй становится диким и жадным. Я буквально разоряю ее рот, не давая даже сделать вдох. Ни себе, ни ей. Нам не нужен кислород. Больше нет. Теперь она — мой воздух. Хватаю за талию и вздергиваю в воздух. Дашка вскрикивает. «Только скажи хоть слово», — предупреждаю своим рычанием. «Загрызу». «Я тебя боюсь», — пищит она, обнимая мою талию ногами. «Меня бояться нет повода. Слышала? Никогда. Я не угроза». Снова набрасываюсь на ее рот. На ощупь поднимаюсь по ступенькам в спальню. Ставлю Дашу на пол возле кровати, но только для того, чтобы сбросить свой пиджак и начать раздевать ее. Она крутит головой. Губки припухли, рот приоткрыт, пока она смотрит на панораму леса и озера сквозь стеклянные стены. «Вау!» — выдыхает. «Ты не туда смотришь?» — произношу, стягивая с нее блузку. Дашка переводит взгляд на меня, а я залипаю на вкусных троечках, прикрытых кружевной тканью бежевого бюстгальтера. Говорят, бежевый — не сексуальный цвет для белья. Мне кажется, если бы на Дарье сейчас было самое обычное хлопковое белье в цветочек или бабулины панталоны, мне было бы плевать. Она сама источает такой секс, что на одежду я вообще не смотрю. Быстро расстегиваю ее белье, и когда она спускает его по рукам, клянусь, я подыхаю. Я видел всякую грудь. Большую, маленькую, с разного цвета сосками, разной формы и степени упругости. Но это — гребаный шедевр, вызывающий обильное слюноотделение. Подхватываю малышку за талию и снова поднимаю наверх, чтобы мое лицо оказалось прямо напротив сочных полушарий. Охренеть! Выдыхаю и зарываюсь лицом в них. Я могу вечно пировать на Дашкиной груди. Облизывать, кусать, втягивать соски, оставлять засосы на нежной коже. Довольно урчать, словно дикий кот, которому дали валерьянки. Дашка извивается и постанывает, а потом ее пальцы зарываются в моих волосах. Она легонько проводит по затылку ноготками, а я опять подыхаю. Бросаю ее на кровать. Она пищит и хихикает. «Трусики долой!» Приказываю хрипло, пока срываю с себя одежду. Дарья уже цепляет резинку кружевных трусишек, как я сбрасываю боксеры, и ее лицо вытягивается. «О, нет!» — качает она головой, отползает на другую сторону кровати, тычет пальцем в мой пах. «Я это в себя не впущу, понял? Ты ж меня...» «Все нормально будет». «Да я, блин, вся для него слишком маленькая, не говоря уже о моей бедной вагине». «Вагине?» — хмыкаю. «Бля, забавная она». «Да, о ней», — показывает на свою промежность. «Даша, бегом сюда», — приказываю, нахмурившись. «Тут дурочек нет», — качает головой и пытается быстро перебраться на другую сторону кровати. Я делаю рывок и, схватив ее за лодыжку, подтягиваю к себе. «Ай, отпусти! Я буду брыкаться! Я не дам!» Переворачиваю ее на спину, становлюсь на край кровати коленями, раздвигаю ноги Дашки и, закинув их к себе на плечи, оказываюсь лицом у ее промежности. Она застывает, тяжело дыша. «Я предлагал их снять», — говорю ей и разрываю кружево между ног. «Ты дурак!» — восклицает, но не дергается. «Иногда — да». Соглашаюсь и накрываю губами ее сладко пахнущие нижние губки. «Гордей!» Наконец вырывается из нее со стоном, и напряженные бедра, расслабившись, опускаются на кровать.